Глава 22. Стоя в сторонке, Изун смотрел, как в трюм корабля укладывают смертоносный груз. Пиряне весело таскали пулеметы, гранаты, газовые бомбы. Когда дошла очередь до ранца с атомной бомбой, кто-то запел лихой марш, и все подхватили. Они явно радовались, а Изон с тяжелым сердцем думал о предстоящем побоище. Он чувствовал себя предателем. Может быть, найденные им организмы следовало уничтожить. А может быть и нет. Все равно сперва надо было сделать хоть что-то для примирения, а так это будет просто-напросто убийство. Из здания оперативного центра вышел Кирк. Из недр корабля донесся звук пусковых насосов. Через несколько минут — старт. Изон затрусил к кораблю и перехватил Кирка на полпути. «Я полечу с вами, Кирк, ты не смеешь мне отказать. Как-никак, ведь это я их нашел». Кирк помялся. «Это боевая операция», — сказал он. «Где мы наблюдателей поместим? К тому же лишний вес. Ведь ты отлично знаешь, Изон, что нас теперь не остановишь. Вы, пиряне, первые лжецы во всей вселенной», — отозвался Изон. «Мне не хуже тебя известно, что корабль может взять в 10 раз больше того, что вы сейчас погрузили. Ну так как, ты берешь меня или отказываешь без объяснения причин?» «Живо на борт», — сказал Кирк. «Только не попадайся под ноги. Растопчу». Теперь, когда цель была известна, полет занял гораздо меньше времени. Мета подняла корабль в стратосферу по высокой баллистической кривой, которая заканчивалась на острове. Кирк занял кресло второго пилота, Изон устроился позади них, так что видел экраны. Десантники, 25 добровольцев, поместились в грузовом трюме, где лежало оружие. Все экраны были подключены к носовой видеокамере. Вот показался зеленый остров. Он быстро надвигался, потом его заслонило пламя тормозных ракет. Это сбросило ход и плавно посадило корабль на ровной площадке рядом со входом в пещеру. На этот раз случаи ненависти не застигли Изона врасплох и все-таки заставили его сморщиться от боли. Стрелки, злорадно смеясь, открыли ураганный огонь по живности, которая окружила корабль плотным кольцом. Они тысячами косили представителей островной фауны, а те все шли и шли. «Неужели это необходимо?» — спросил Изон. «Это же просто убийство, резня, избиение». «Самооборона», — возразил Кирк. «Они нас атакуют, мы отбиваемся. Элементарно. А теперь заткнись, пока я не вышвырнул тебя туда». Только через полчаса огонь немного ослаб. Животные продолжали атаковать, но массовые штурмы кончились. Кирк распорядился по интеркому. «Десантному отряду выходить и глядеть в оба. Они знают, что мы здесь, и постараются задать вам жару. Отнесите бомбу в пещеру и проверьте, сколько тянется ход. Можно дать по ним хороший залп с воздуха, но какой от этого толк, если они засели в горе? Не выключайте визифоны. Положите бомбу, и как только я скомандую, возвращайтесь. Ну, пошли». Десантники скатились по трапам на землю и образовали штурмовой порядок. Они подверглись атаке, но косили противника, не подпуская его близко. И вот направляющий уже вошел в пещеру. Его видеодатчик был обращен вперед, и на экранах в корабле было хорошо видно, как продвигается отряд. «Да, большая пещера», — пробурчал Кирк. «И главное, дальше понижается. Как раз то, чего я боялся. Сбросить бомбу сверху... закупорить вход и только. Никакой уверенности, что обитатели не выберутся через какой-нибудь другой ход. Ну ладно, поглядим, как далеко она тянется». Тепло в пещере позволяло пользоваться инфракрасными фильтрами. Стены рисовались на экранах черно-белыми узорами. «Как вошли в пещеру, никаких признаков жизни», — докладывал командир отряда. «У входа были обглоданные кости, помет летучих мышей. На искусственное сооружение не похоже, обыкновенная пещера». Десантники продолжали двигаться дальше, постепенно замедляя шаг. При всей нечувствительности перян к телепатии, даже они ощущали лучи концентрированной ненависти, от которых у Изона все сильнее раскалывалась голова. «Берегись!» — вдруг закричал Керк с ужасом, глядя на экран. Всю пещеру заполнили какие-то белесые, безглазые твари. Боковые ходы, из которых сыпалась эта мерзость, были настолько малы, что животные казались порождением самой горы. Пламя огнеметов пожирало передовые шеренги, но сзади напирали другие. Изображение пещеры опрокинулось, командир упал. Линзу видеодатчика накрыли белые тела. «Сомкнуть ряды! Огнеметы и газ!» — рявкнул Керк в микрофон. После первой атаки осталось меньше половины отряда. Прикрываясь огнеметами, уцелевшие бросали газовые гранаты. Сами они были надежно защищены от газа боевыми скафандрами. Кто-то нырнул в кучу тел и вытащил видеодатчик. «Оставить бомбы и отойти!» — скомандовал Керк. «Хватит с нас потерь!» Вместо убитого командира Керку ответил другой. «Простите, начальник, но теперь что назад идти, что вперед? Газ свое дело делает. Немного осталось, зачем же отступать?» «Выполняйте приказ!» — отрезал Керк, но лицо десантника уже исчезло с экрана. Наступление продолжалось. Изон стиснул ручки кресла до боли в пальцах. Опомнившись, он разжал их и начал растирать. На экране навстречу им опять плыла черно-белая пещера. Часы отмеряли минуту за минутой. Каждый раз, когда белесые твари атаковали, взрывались газовые гранаты. «Вижу впереди что-то еще, другого вида», — произнес прерывающийся голос. Узкий ход, постепенно расширяясь, сменился огромным залом. Ни потолка, ни дальней стены не видно. «Кто это там?» — спросил Керк. «Прожектор направо!» Картинка на экране была смазана, выступы мешали рассмотреть подробности, но и без того было понятно, что речь идет о чем-то необычном. «Никогда не видел ничего похожего», — продолжал голос. «Что-то вроде больших растений, высота 10 метров, только они шевелятся. Не то ветви, не то щупальца прямо в нас целятся. Голова разламывается». «Подстрели одного, посмотри, что получится», — сказал Керк. Грянул выстрел, и в ту же минуту мощная волна ненависти повергла десантников на землю. Они скорчились от боли, теряя сознание, не способные ни думать, ни дать отпор безглазому зверю, которое снова пошло в атаку. Сидя в корабле, Изон ощутил сильнейший шок и спросил себя, каково же людям там, в подземелье? Керка и Мету тоже поразило излучение. Керк ударил кулаком по раме визифона и закричал. «Назад! Назад сейчас же!» Поздно. Перянские твари захлестнули бьющихся в судорогах десантников, нащупывая швы скафандров. Наконец, кому-то одному удалось встать. Отбиваясь руками от зверья, он с трудом сделал несколько шагов, нагнулся над копошащейся массой, напрягся и поднял своего мертвого товарища, у которого на спине был укреплен ранец. Мелькнули окровавленные пальцы. В следующую секунду все накрыла волна смерти. «Это была бомба!» — крикнул Керк Мети. «Если он не переключил механизм, у нас в запасе 10 секунд. Уводи корабль!» Язон едва успел плюхнуться в перегрузочное ложе. Взревели ракетные двигатели, и на него навалилась огромная тяжесть. В глазах потемнело, но сознание он не потерял. Вой рассекаемого воздуха резал уши. Потом наступила тишина. Они вышли из атмосферы. В тот самый миг, когда Мета сбросила ход, экрана озарила большая вспышка. И тотчас они потемнели. Наружные видеодатчики не выдержали. Мета нажала кнопку, установка фильтров, потом другую, замена датчиков. Далеко внизу, посреди клокочущего моря, на месте острова вспухало раскаленное грибовидное облако. Они молча смотрели на него. Керк опомнился первым. «Курс домой, Мета. Свяжись с оперативным центром. Мы потеряли 25 человек, но они выполнили задание. Добили эту мерзость. И покончили с войной. Достойная смерть для мужчин». Мета рассчитала орбиту, потом вызвала центр. «Нет связи», — доложила она. «Наводящий луч принимаю, а на вызов никто не отвечает». В эту минуту на экране возникло изображение Перянина. Встревоженное лицо блестело от пота. «Керк, ты? Сейчас же возвращайся с кораблем. Без его пушек не справимся. Минуту назад тут началось что-то невообразимое, со всех сторон атакуют, такого еще никогда не было». «Как это так?» — недоверчиво вымолвил Керк. «Война окончена. Мы взорвали их, уничтожили штаб». «Они лютуют, как никогда прежде», — прозвучал сердитый ответ. «Не знаю, что вы там сделали, но только тут сейчас настоящая чертова мельница. Ладно, хватит болтать, гони сюда корабль». Керк медленно повернул к Язону лицо, искаженное животной яростью. «Ты... это ты виноват! Надо было убить тебя в первый же день. Как мне хотелось это сделать, и теперь вижу, что я зря удержался. Ты словно чума. Как прибыл сюда, кругом сеешь смерть. Ведь я знал, что ты неправда поддался твоему лживому языку. А что вышло? Сперва ты убил Велфа, потом наших людей, которые пошли в пещеру. Теперь идет бой по всему периметру. Каждый, кто там погибнет, будет на твоей совести». Взбешенный Керк шаг за шагом наступал на Изона, а тот отполз назад, пока не уперся в картодержатель. Рука Керка метнулась вперед. Это был не кулачный удар, а простая оплеуха. Язон дернулся в сторону, но ладонь Керка настигла его и сбросила на пол. Он упал на спину плечом к картодержателю, и пальцы его коснулись контейнеров с матрицами ОХР. Язон схватил обеими руками один контейнер, выдернул его из гнезда и со всего размаху ударил им Керка. Металлическая трубка рассекла Перянину лоб и скулу, но рана ничуть его не обескуражила. Он нагнулся и с улыбкой, не сулящей ничего доброго, поднял Язона на ноги. «Сопротивляйся», — сказал он, — «тем приятнее мне будет прикончить тебя». И он занес над Язоном гранитный кулак, который способен снести противнику голову с плеч. «Давай!» Язон прекратил борьбу. «Убивай! Тебе это ничего не стоит. Только не называй это правосудием. Да, Велф умер, чтобы спасти меня. Но десантники на острове погибли из-за твоей глупости. Я добивался мира, ты добивался войны. Ты получил ее. Убей меня, заглуши голос своей совести, ведь ты боишься смотреть правде в глаза». Керк взревел от ярости, его кулак, подобный копру для забивки свай, пошел вниз. Мета обеими руками схватила руку Керка и повисла на ней, отвращая удар. Все трое повалились на пол. У Изона хрустнули кости. «Не смей!» — кричала Мета. Изон был против высадки этих людей. Это была твоя затея. Ты не имеешь права убивать его за это». Рассвирепевший Керк ничего не слышал. Сейчас он сражался с Метой. Конечно, женские мышцы не шли ни в какое сравнение с его могучими мускулами. Но она была пирянка и сделала то, с чем не справился бы ни один инопланетчик. Ей удалось отвлечь Керка, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы освободиться от хватки Меты и отбросить ее в сторону. Этих секунд Язону оказалось достаточно, чтобы добраться до выхода. Он выскользнул в переход, живо захлопнул люк и задвинул засов. Мгновением позже Керк обрушился всей тяжестью на люк с другой стороны. Сталь заскрежетала и подалась. Одна петля лопнула, другая держалась только чудом. Еще толчок, и она полетит. Но Изон не стал этого дожидаться. Ему вовсе не хотелось проверять, долго ли может устоять люк против разъяренного пирянина. Он и без того уже знал, что нет таких дверей, которые удержали бы Керка. И Изон со всей доступной ему прытью пустился вниз по трапу. На корабле укрыться негде, значит, надо покидать корабль. А вот и шлюпочная палуба со спасательными капсулами. С тех самых пор, как Изон увидел эти капсулы, они не шли у него из головы. Конечно, он не мог предвидеть такой ситуации, однако он допускал, что в какой-то момент ему может понадобиться, так сказать, транспортное средство. И спасательная капсула его устраивала как нельзя лучше, если не считать того, что ни в одной из этих капсул, по словам Меты, нет горючего. В той капсуле, где Изон сидел с пеленгатором, баки в самом деле были пусты, и он нарочно проверил. Но ведь есть еще 5 капсул. Спасательные капсулы без горючего — хитрая загадка, но у него было время поразмыслить над ней, и, кажется, он знает ответ. Этот космический корабль у пирян единственный. Мета как-то говорила ему, что они давно хотели приобрести второй, да до сих пор так и не собрались. Каждый раз деньги уходили на вооружение. И к тому же они вполне обходились одним кораблем, только надо было всегда держать его в готовности, чтобы город мог жить. Без поставок горожане просуществовали бы от силы 2-3 месяца. Поэтому, что бы ни случилось с кораблем, команде никогда не пришло бы в голову покинуть его в полете. Ведь гибель корабля означала гибель их мира. Это освобождало их от необходимости заправлять горючим спасательные капсулы. Во всяком случае, всю шестерку. Но хоть одна-то должна быть заправлена для коротких рейсов, в которые нет смысла гонять большой корабль. Изон чувствовал, что тут в его рассуждениях намечается слабина. Чересчур много «если». Если они вообще пользуются капсулами, то какую-то из них поддерживают в рабочем состоянии. Если так, то в ее баках должно быть горючее. Если горючее есть, то в какой из 6? Все проверять некогда. Он должен угадать с первого раза. Правда, на этот счет у него была догадка. Еще одна. Если капсула заправлена, то, скорее всего, та, которая расположена ближе всех к пилотской кабине. Та самая, к которой сейчас метнулся Изон, думая о том, что его жизнь висит на тонкой цепочке догадок. Люк за его спиной с грохотом упал. Яростно рыча, Керк прыгнул вниз. Изон нырнул в люк спасательной капсулы со всей скоростью, какую ему позволяли развеять 2G. Схватил обеими руками стартовый рычаг и рванул его. Зазвенел аварийный сигнал, и люк капсулы закрылся перед самым носом Керка. Только молниеносная реакция спасла пирянина от чувствительного удара. Пусковая установка отстрелила капсулу. Кратковременное ускорение бросило Изона на пол, потом началось свободное падение, и он поплыл по воздуху. Двигатель молчал. Вот когда Изон постиг смысл выражения «верная смерть». Без горючего капсула камнем рухнет в джунгли и разлетится вдребезги при ударе о землю — Теперь его ничто не спасет. А вдруг сработало зажигание, взревели ракеты, и Изон врезался в переборку и расквасил себе нос. Сел, вытер кровь и осклабился. Все в порядке, горючее есть. А зажигание и так должно запаздывать, чтобы капсула успела отойти сколько надо от корабля. Так, теперь разберемся в управлении. Изон добрался до пилотского кресла. Автопилот уже принял данные с альтиметра и выровнял капсулу параллельно земле. Как и на всяком спасательном устройстве, управление было предельно простое, чтобы даже новичок мог справиться. Автопилот не отключался, он работал параллельно с ручным управлением, исключая грубые ошибки. Вот и сейчас стоило Изону нетерпеливо крутануть штурвал, как автопилот притормозил его. Изон увидел через иллюминатор, как корабль закладывает крутой вираж. Он мог только гадать, кто ведет корабль и в чем смысл этого маневра. Как бы то ни было, лучше не рисковать. Он резко подал штурвал вперед и выругался, потому что капсула, вместо того, чтобы спикировать, пошла плавно вниз. Корабль не был так ограничен в своих маневрах. Он резко изменил курс и ринулся на перехват. Носовая турель открыла огонь, и капсулу тряхнул взрыв. От сильного толчка что-то случилось с автопилотом. Плавный спуск сменился крутым пикированием, все поле зрения занял стремительно надвигающийся лес. Изон рванул штурвал на себя и едва успел закрыть руками лицо. Рев ракет, треск ломаемых деревьев, громкий всплеск, затем тишина. Ветер унес дым. Высоко в небе кружил космический корабль. Вот он пошел вниз, словно собираясь сесть, но тут же снова набрал высоту. Город звал на помощь, лояльность пересилила, и корабль, извергая пламя, помчался домой.